посвящается Венди Вейль, 1940-2012. В августе 1944 года древняя крепость Сен-Мало, ярчайшая драгоценность изумрудного берега Британии, была почти полностью уничтожена огнем. Из 865 зданий остались лишь 182, да и те были в той или иной степени повреждены. Филипп Бек. Нулевое. 7 августа 1944 года. Листовки. Под вечер они сыплются с неба, как снег. Летят над крепостными стенами, кувыркаются над крышами, кружат в узких улочках. Ветер метет их по мостовой, белые на фоне серых камней. «Срочное обращение к жителям», — говорится в них. «Немедленно выходите на открытую местность». Идет прилив. В небе висит ущербная луна, маленькая и желтая. На крышах приморских гостиниц к востоку от города американские артиллеристы вставляют в дула минометов зажигательные снаряды.